На следующий день они вышли из клуба вдвоем и с тех пор уже не расставались ни на минуту. Попадание было стопроцентным, во всяком случае, в него. Оказывается, это так просто. Немного тепла от того, кто рядом с тобой, и вот ты уже словно ступил на твердую почву. Наутро после первой их ночи, когда они еще лежали в постели, обнявшись, Сашка сказала ему, что ей ужасно уютно с ним. И это слово «уютно» вдруг показалось Злотникову очень важным, потому что тянуло за собой спокойствие. Он понимал, что прошлое и настоящее не отпустят, что ему все равно суждено остаться в их команде бывших бойцов спецназа и нынешних солдат удачи, наемником на тайной службе государству. Он понимал, что все равно останется артистом, но сейчас он был просто Семеном Злотниковым и ни о чем больше задумываться не хотел. В этот день, спустя месяц после их знакомства, Злотников с самого утра пребывал в состоянии легкого блаженства. Они проснулись с Александрой поздно и никуда не собирались торопиться. Сашка принимала ванну, а он лежал на диване, заряжаясь от своего блаженства, как аккумулятор от розетки электросети, и не собирался ни о чем задумываться. Но жизнь, как известно, склонна преподносить сюрпризы, большей частью неприятные и, как правило, в самый неподходящий момент. Так что, если суждено было Злотникову нарваться на неприятный телефонный разговор, то это должно было произойти именно сейчас. И произошло. Телефон разразился нервными трелями, Злотников снял трубку и тут же услышал голос полковника Голубкова. Сначала стало досадно за испорченное настроение, потом стало противно, а потом ушли все чувства, кроме тревоги и желания немедленно действовать. Блаженство закончилось. Семен Злотников снова стал артистом. Полковник не стал тянуть и сразу выложил все коротко, но ясно. Он сказал, что надо срочно встретиться, что дело очень серьезное и касается оно их командира Сереги Пастухова. Но больше всего Злотникова насторожил не сам факт звонка, а нервозность в голосе полковника. Это было ему совершенно несвойственно. А еще озадачивало то, что Голубков торопился. Он строчил, как из пулемета, сухо и четко. «Тебя нашел первым, искать остальных времени нет, сам найдешь, встретиться надо ровно через час на Тверском бульваре, все». В телефонной трубке остались только гудки. В ванной все еще шумела вода, скрывшая от Сашки неожиданный звонок, а жизнь уже успела сделать очередной поворот на 180 градусов, и никто не мог поручиться, что поворот этот не будет стоить ему, Семену Злотникову, жизни. Судя по всему, произошло что-то очень, без сомнения, серьезное. Он поднялся, подошел к окну и раздумывал еще 10 минут, рассеянно глядя на улицу. А потом снова вернулся к телефону, набрал номер боцмана. Как только Сашка, закутавшаяся в огромное полотенце, вышла из ванной, он коротко объяснил ей, что должен срочно уйти, что это очень важно, и что пусть она его обязательно дождется. Поцеловал ее мокрые губы и решительно вышел из квартиры. Он понимал, что на встрече с полковником Голубковым нужно быть им всем, но он точно знал, что в течение часа сможет наверняка найтись один боцман, потому что с доком была только односторонняя связь, а Муха еще вчера куда-то слинял. Он встретился с боцманом у выхода из метро, и они медленно пошли по Тверскому бульвару. До места встречи им удалось добраться раньше Голубкова. В запасе оказалось целых 15 минут, и Злотников успел подробно рассказать боцману о сегодняшнем звонке полковника. Никого из команды и впрямь больше не было. Значит, Голубков действительно не врал, когда говорил, что у него нет времени искать остальных. В общем, как бы там ни было, а услышать все, что должен был сказать полковник, и принять решение, выпадало им, артисту и боцману. Голубков появился точно в назначенное время. Минута в минуту. Можно было проверять часы. Он торопливо подошел к ним по бульвару, и Злотников в очередной раз отметил, что полковник проявляет несвойственную ему нервозность. Интересно, что должно было произойти, если шеф оперативного отдела управления по планированию специальных мероприятий, одной из самых серьезных спецслужб страны, позволяет себе так выглядеть? Это все больше беспокоило Злотникова и, как выяснилось, не зря беспокоило. Сухо поздоровавшись, полковник сразу перешел к делу, и вот тут-то пришла очередь проявлять нервозность им с боцманом, ибо они совершенно не ожидали услышать то, что услышали. Сергей Пастухов должен быть найден и уничтожен. Именно это имел в виду полковник, и в первое мгновение Злотников и боцман просто не поверили своим ушам. Они скорее готовы были согласиться с тем, что этот блестящий профессионал, всю жизнь проработавший в спецслужбах и привыкший рассчитывать каждое свое слово, глупо и неуместно шутит, нежели поверить ему. А как иначе толковать все это? Сейчас их было только двое, но это не имело значения, потому что в любом месте на этой земле, в любой ситуации они остаются одной командой, и жизни их прочно и навсегда связаны невидимыми нитями.